Если не сработает, что ж, надеюсь, вспоминать нас будут с уважением. Вперед, вперед, вперед! Послышалось со стороны головного микроавтобуса. Стоило штурмовой группе оказаться снаружи, как машины зарычали моторами и рванули прочь. Нам предстояло уходить другим путем, и ждать нас не стоило. Дробный топот 20 пар ботинок эхом разносился по небольшой площади перед стеклянными дверями. Наглость, второе счастье, и вламывались мы прямо через парадный вход. Темная громада лахта-центра, кукурузины, как ее с любовью называли петербуржцы, вечером выглядела особенно сюрреалистично, будто не здание, а лезвие кинжала, вонзившееся в небо. Сегодня этот кинжал мы собирались вонзить в информационный поток, на землю, лежать быстро. Заревел кто-то с характерным акцентом, и пара гвардейцев, дежурящих у входа, благоразумно убрали руки с оружия и медленно опустились на асфальт. Я выдохнул. Уже неплохо. Очень не хочется кого-то калечить или тем более убивать. Пара бойцов, кажется, кто-то из молодых Камбулатовых, отстали, обезоруживая и скручивая пленников. Остальная часть группы проскочила раздвижные двери и влетела в фойе. Девушка, стоящая за стойкой администрации, подняла голову на шум, натурально уронила челюсть, а вместе с ней и телефон, глухо стукнувший о полированный мрамор. Пара охранников попыталась дернуться, но полдюжины стволов, уставившихся на них, оказались красноречивее тысячи слов. Возможно, зная они, что оружие травматические, попыталась бы оказать сопротивление, но кто ж разберет, что там прячется в коробчатых магазинах. В общем, охрана поступила благоразумно и через минуту уже отдыхала в углу, обезоруженная и обездвиженная. «Не стоит, милая», — Поплавский широко улыбнулся девушке, дернувшейся было к тревожной кнопке. «Такая молодая, красивая, тебе еще жить и жить. Дашь телефончик, потом встретимся, компенсирую неудобства. Виталик, прекрати, блин, забери телефон и запри ее где-нибудь», — скомандовал я, прерывая начавшийся было бенефис Поплавского. «Группа 2, в серверную. Закончите там и уходите. Остальные, за мной, быстро». Убедившись, что мои команды выполняются, я бросился к лифтам. Иван и Астафьев отставали на пару шагов, прикрывая Елизавету, а остальные рассыпались полукольцом, страхуя тыл. Двери лифта с мелодичным звоном распахнулись, и наружу высыпалась группа гражданских, удивленно замершая при виде нашего отряда. Я выругался под нос. «Граждане, не стоит волноваться», моментально нашелся успевший вернуться Поплавский. «Группа антитеррор, отрабатываем учебную задачу по освобождению заложников. Пожалуйста, сдайте телефоны и займите места в углу холла. Быстро». Моментально сменив тон, гаркнул он, да так, что я сам чуть не дернулся. «Группа 2, в серверной», прозвучало в наушнике. «Охрана нейтрализована, устройство, на месте». И тут же в наушнике раздался спокойный голос снова что-то жующего Корфа. «Я в системе. Начинаю протокол консервации. Наружные двери заблокированы. Внутренние двери заблокированы. Камеры отключены. Лифты идут вниз. Красавчик, не удержался я. Глуши здесь нафиг все. И студию тоже глуши. Включишь, когда скомандую. Есть, ваша светлость». «Дурачись», — ответил Корф. В тот же момент хором звякнули еще два динамика. «Все лифты припаркованы и обесточены», — доложил голос в наушнике. «Прекрасно. Вперед, пошли». Подскочив к центральному лифту, я буркнул в рацию: «Врубай нам третью кабину». «Принято». «Осторожно, двери закрываются», — не преминул сострить Поплавский, когда вся команда набилась в кабину. «Следующая остановка – всемирная известность. Поехали». «Внимание! На этаже студии вас встречают», — возник в наушнике Корф, когда на табло лифта показалась цифра 80. «Пять человек, сразу у входа в лифт. Гвардейцы, вооружены, держат дверь на мушке». Я выругался. «Вообще, согласно плану, никаких вооруженных гвардейцев у студии быть не должно. Но либо что-то пошло не так, либо Морозов решил переиграть соглашение, либо... Да какая уже разница? Мы здесь, обратного пути нет, и нужно просто действовать». «Щиты», — негромко бросил я, повернувшись к товарищам. «Ваше высочество, назад. Я работаю, остальные прикрывают». На табло мигнуло 87, раздался мелодичный перезвон, и я рванул вперед, едва ли не раньше, чем открылись двери. Рыбкой прыгнув в образовавшуюся между створок щель, я перекатился, вскочил на ноги и выдал с двух рук по молоту, в последний момент максимально ослабив элементы. Возможно, даже перестарался, потому что сжимающих автоматы бойцов даже не вырубило, просто сбила с ног. Простучала короткая очередь, мой щит принял на себя несколько пуль, а я резко развернулся и взмахнул дробовиком. Стрелять было бессмысленно, противник оказался облачен в тяжелую штурмовую броню, и приклад оказался куда более действенным аргументом. Я даже не понял, что хрустнуло. Полиамид тактического обвеса или челюсть противника, тем не менее, цель оказалась достигнута. Боец покачнулся и кулем завалился на пол. Я тут же переключился на других, но было поздно. Камбулат с Поплавским уже оттаскивали к стене бесчувственные тела. Отлично сработали. Все живы и даже почти здоровы. Ну, ничего, в империи хорошие хирурги, челюсть парню поправит. Штаб, куда дальше? Я прижал наушник и огляделся. Прямо по коридору, потом направо, третья дверь налево, тут же отозвался Корф. Все чисто. К слову, в полицию уже поступил сигнал, так что, думаю, времени осталось не так много. Принял, буркнул я. Успеем, нормально, за мной, работаем. Коридор студийного крыла встретил нас резкой переменой атмосферы. Свет стал холоднее, приглушеннее, воздух пах кондиционированной пылью и разогретым пластиком. Гул вентиляции здесь казался громче, а шаги отдавались хриплым эхом, будто само здание напряглось, почуяв неладное. Мы пронеслись мимо стеклянных дверей, за которыми прятались аппаратные, вспомогательные студии и переговорные комнаты. В некоторых замерли сотрудники, в других кто-то пытался спрятаться. Охрана не отсвечивала, либо ее здесь не было, либо парни благоразумно решили, что награды и медали – это хорошо, но только в том случае, когда получаешь их посмертно. Учитывая славу Владимира Острогорского, стараниями Корфа, идущую впереди самого меня семимильными шагами, такой вариант был более, чем реален. Дверь в студийное крыло открылась мягко, электронный замок щелкнул, и створки плавно разъехались в стороны. Мы вошли неторопливо, без резких движений. Я первым, следом Поплавский и Камбулат, замыкали Иван с Астафьевым. Елизавета, в середине, как и положено главной фигуре всей этой операции. Остальные замерли у входа. Часть бойцов контролировала коридор, часть – внутреннее пространство студии. Оружие держали расслабленно, ни на кого не направляя, но так, чтобы было видно. Если кто-нибудь решит погеройствовать, вход его пустит без лишних раздумий. Внутри нас встретил теплый свет софитов, тихое жужжание аппаратуры и человеческое изумление, повисшее в воздухе, как запах кофе и кабельной пыли. За стойкой звукорежиссера замерла девушка с наушниками, чуть дальше двое техников с планшетами замерли, как в сцене из плохо срежиссированного мюзикла. Оператор, поправлявший камеру, застыл, так и держась за штатив. Мужчина в деловом костюме у панели переключения каналов сдвинул брови, как будто пытался решить уравнение с двумя неизвестными. «Кто вы? И что, черт побери, происходит? Добрый вечер, судари и сударыни!» Я говорил спокойным, вежливым тоном, будто мы зашли не в студию государственного вещания, а в холл пятизвездочного отеля, в котором нас уже ожидали. «Прошу прощения за беспокойство. Нам необходимо воспользоваться вашей аппаратурой. Все под контролем и никто не пострадает. Если, конечно, не будете делать глупостей. Пожалуйста, оставайтесь на местах». Поплавский подошел к стойке с камерой, с усмешкой глядя на ошеломленного техника. «Ну что, коллега, освободишь место звездам?» Хмыкнул он и, не дожидаясь ответа, аккуратно отодвинул беднягу в сторону. «Смотри, не волнуйся, мы приличные. Даже микрофоны не трогаем грязными руками. Хотя вот эта штука, кажется, не в фокусе. Сейчас поправим». «Ага». Взявшись за камеру, Поплавский направил ее на застывшую за столом ведущую. «Прошу прощения, сударыня, придется вас побеспокоить». Камбулат был сама галантность. «Пожалуйста, пересядьте куда-нибудь. Желательно так, чтобы не попадать в кадр. Полагаю, на сегодня ваша смена закончена. Господа офицеры, помогите убрать мебель. Она не вписывается в тематику нашей сегодняшней передачи». Двое гардемарин подскочили к большому столу и, подхватив его с двух сторон, легко унесли из кадра. «Что? Что здесь, черт возьми, происходит?» Ожил, наконец, мужчина в костюме, надо полагать, директор канала, студии, или как оно у них тут называется. «Вероятно, это может выглядеть как захват заложников», — широко улыбнулся я, «но на самом деле вы сейчас станете свидетелем поистине исторического события. Расслабьтесь, друг мой, и получайте удовольствие. Вы еще внукам рассказывать об этом будете». «Да что? Что вы себе позволяете?» «Я позволяю себе провести трансляцию, которая однажды войдет в учебники для старших классов. Пока, только это, перебил его я, но, если вы продолжите в том же духе, позволю кому-нибудь дать вам по зубам. Я понятно изъясняюсь, понятно, побледнев, пробормотал директор. А если понятно, тогда вон из кадра, рявкнул я и, прижав наушник, обратился к Корфу. Что там у нас? Все по плану. Вторая группа на подходе к Петропавловке. Я готов переключить трансляцию. Отлично. Тогда, пожалуй, начнем. Господа, обратился я к техникам. Вы, кажется, собирались вывести в эфир эту милую барышню. Прошу, возвращайтесь к работе. Вот только даму в кадре я, с вашего позволения, заменю. Ошарашенные техники несколько мгновений лишь хлопали глазами, но потом все же засуетились. Пару минут клацали переключателями и стучали клавишами, а потом один из них поднял голову и хриплым от волнения голосом проговорил. «Готово. Отлично», — кивнул я. «Ваше Величество, прошу сюда». Я жестом указал на место перед камерой. Елизавета кивнула и, гордо вскинув голову, прошествовала в кадр. «Запускай», — кивнул я технику. Отвздохнул, нажал какой-то переключатель и, подняв голову, заговорил уже ровным и даже почти сонным голосом. Видимо, привычные действия помогли ему успокоиться. До выхода в эфир 5432. В эфире. Я ободряюще кивнул Елизавете. Она тряхнула головой, поправляя сбившийся локон, и, улыбнувшись, взглянула прямо в камеру. А я сделал шаг назад, скрестил на груди руки и облокотился на стену, наблюдая за выступлением, которому суждено стать по-настоящему историческим событием вне зависимости от достигнутого результата. Впрочем, я был склонен рассчитывать на положительный. Иначе зачем мы вообще все это затевали? Глава 25. Граждане Российской империи, начало Елизавета тихим, но решительным голосом, глядя прямо в камеру. Ее ангельское личико, обрамленное локонами светлых волос, резко контрастировало с штурмовым комбинезоном и армейской разгрузкой, но так получилось даже лучше. Сразу было видно, в кадре не кисейная барышня, которая не может надеть платье без десятка фрейлин, а человек действия. Эх, нужно было ей еще кобуру на пояс нацепить, тогда бы электорат вообще лег в экстазе. Впрочем, и так хорошо, особенно учитывая, что вышло это, можно сказать, случайно, без гримеров, костюмеров и политтехнологов. Племянница выглядела настоящей, и ей хотелось верить. «Граждане Российской империи», — повторила Елизавета уже тверже, — «сегодня я обращаюсь к вам не как символ, не как воспоминание из прошлого и не как инструмент политической игры. Я обращаюсь как человек, как наследница, как дочь, государыня, наша. Я так и не понял», — ерничает Поплавский, или в кои-то веки говорит серьезно. Камбулат, видимо, сообразил, и без лишних разговоров зарядил товарищу локтем в бок. «Меня зовут Елизавета Александровна Романова. Я – дочь императора. И я – единственная, кто остался в живых после трагедии, которая унесла жизнь отца и всей моей семьи. Аудитория – 20 миллионов человек и растет», – прошелестел в наушнике голос Корфа. Я улыбнулся. «Ну еще бы. В прайм-тайм вышли. Люди собирались смотреть вечерние новости, а получили нечто гораздо более интересное и судьбоносное. Те, кто сегодня именует себя вашими покровителями, строят свою власть на крови. Они не избраны. Они не защищают народ. Они сеют хаос и разрушение». Елизавета сделала эффектную паузу и продолжила. «Они убили моего отца. Они пытались убить меня. И все это время мне приходилось молчать. Я скрывалась. Я ждала, что правда сама найдет дорогу к свету. Но сегодня я понимаю. Пришла пора говорить». Голос Елизаветы зазвенел, наливаясь силой дара, а глаза сверкнули. Даже мне на какой-то миг стало не по себе. Сложно было даже представить, что ощущали те, кто смотрит на нее с той стороны камеры. «Я – законный наследник престола Российской империи. Я не прошу вашего признания. Я заявляю свое право. Я вернулась не за местью. Я вернулась за правдой, за справедливостью, за будущим, которое снова принадлежит нам. 40 миллионов. Трансляцию рестримит зарубежные каналы. 44. В голосе Корфа читался плохо скрываемый восторг. Еще бы, оказаться причастным к событию такого масштаба. Я уже бывал в самом центре подобного, но даже у меня то и дело пробегал мороз по коже. А Елизавета, тем временем, продолжала. Вы уже слышали тех, кто называет себя временными спасителями. Кто говорит, что страна устала от тревог и ищет стабильности. Кто изображает скромность, стоя по колено в крови, и обещает вам реформы, сохраняя у власти старую ложь. Они говорят: мы не политики, мы опыт. Я отвечаю: вы – прошлое, я – будущее. Елизавета тряхнула головой, рассыпая по плечам светлые локоны. Они говорят: все должно решаться тихо, за закрытыми дверями, совещаниями и компромиссами. А я говорю: пора открыть эти двери и впустить в страну воздух. Они спрашивают, готова ли Россия стать частью европейского сообщества, но забывают задать главный вопрос: готова ли Россия снова стать СОБА? На этом моменте я едва сдержался, готовый разразиться аплодисментами. Мы не репетировали речь, она шла от самого сердца. Елизавета, это был голос ее крови, истинное наследие Романовых, которое не смогли бы отобрать, даже лишив ее титула и остатков власти. И я в очередной раз убедился, что сделал правильный выбор. Не завидую Мещерскому и прочим марионеткам и кукловодам. Как говорится, мы несем добро и справедливость, и да захлебнутся кровью те, кто усомнится в нашем миролюбии, ибо милосердие наше беспощадно. Голос Елизаветы, тем временем, уже не звенел, он гремел эхом, переполняющий девушку силы, разносясь даже по звукоизолированной студии. Я не позволю тем, кто прячется за масками союзников, разорвать мою страну на куски под предлогом заботы. Я не позволю подставным правителям диктовать нам курс, продолжила Елизавета. Ни один иностранный монарх, ни одна компромиссная фигура, согласованная в кабинетах за границей, не будет править здесь, потому что эта земля принадлежит нам, и никто не вправе указывать, кому на ней жить. Я не несу с собой войну, я не призываю к мятежу, но я не уступлю. Я пришла, чтобы вернуть то, что было отнято, и я это верну. Елизавета опустила голову и закончила уже почти шепотом: во имя памяти моего отца, во имя моей семьи, во имя моего народа, во имя всех, кто верит, что правда, еще не забытое слово. Счетчики сдохли, пробормотал Корф, но это уже не важно. Во всех новостях, во всех сетевых трансляциях одно и то же. Нас смотрит весь мир. Что там у группы 2? Поинтересовался я, возвращая товарища к реальностью. На позициях. Ждут сигнала. Готовы к штурму. Хорошо. Ждите команду. Елизавета, тем временем, сделала короткую паузу, посмотрела в камеру полными грусти глазами и заговорила снова. Уже не громко, но все так же выразительно. Я не питаю иллюзий. Я знаю, что мой голос опасен для тех, кто сегодня правит истине. Для тех, кто боится правды сильнее, чем любого врага. Они называют себя хранителями порядка, говорят о законе, о стабильности, но их закон – это страх, их порядок – это тюрьма. Елизавета сдвинула брови. Им мало убить императора, им мало окрасить в черное мой дом, мое имя, мою судьбу. Теперь они затыкают рот каждому, кто осмелился говорить вслух, что трон пуст, и что они лишь временные узурпаторы, заполнившие вакуум власти. Они боятся, боятся тех, кто служит не им, а родине. Снова эффектная театральная пауза, чтобы дать зрителям осмыслить услышанное, и тут же продолжение. Совсем недавно в застенке Петропавловской крепости был брошен человек, офицер, герой, Сергей Юрьевич Гагарин, отчеканила Елизавета, капитан особой гардемаринской роты, один из тех, кто дал присягу народу и короне и остался ей верен, один из тех, кто посмел встать на мою сторону, кто не предал. И знаете, в чем его преступление? Он не убивал, не нарушал приказ, он всего лишь не промолчал. За это его заковали в цепи, за это его объявили преступником, за это его пытались стереть, как и многих других до него. Елизавета посмотрела прямо в камеру. Но я скажу это прямо, я не боюсь, я не забуду, и я не оставлю своих, потому что быть монархом – это не титул и не корона, это ответственность, это долг. Я не могу называть себя вашей императрицей, если в этот самый момент мой офицер сидит в сырой камере за то, что исполнил свой долг, и потому я готова действовать, не словами, а делами, не завтра, а сегодня. Круто, одними губами прошептал Поплавский. Ну круто же, вы спросите, насколько серьезны мои намерения? Голос Елизаветы снова окреп, зазвенев колоколом. Сейчас я вам это продемонстрирую. Группа 2, пошли, прошипел я в наушник. Корф, картинку, работаем. Я сделал знак Елизавете и перевел взгляд на студийный монитор, дублирующий картинку в эфире. На экране появилась панорама Петропавловской крепости, снятая с высоты почти что птичьего полета. Коптер, зависнув над центром крепости, он медленно повернулся вокруг своей оси, взял в фокус Иоанновский мост и приблизил изображение. Когда я увидел, на чем именно он сфокусировался, чуть не поперхнулся. В подробной разработке операции освобождения Гагарина-младшего я не участвовал. Эту часть его отец взял на себя лично. Я ничуть не сомневался в его аналитических способностях, не сомневался, что он найдет достаточно людей для штурма и изыщет, найдет оружие, технику, материальную базу, но... «Танк?» – выдохнул я. «Серьезно? Да где вы его, мать вашу, взяли?» Огромная туша тяжелобронированного чудовища в сопровождении отряда пехоты, тем временем, замерла у моста, повернула башню и плюнула огнем из ствола, разом окутавшись клубами дыма. А когда дым рассеялся, в проем, оставшийся на месте главных ворот, уже входила штурмовая группа, возглавляемая знакомой фигурой в пальто и с тростью под мышкой. «Корф, смена ракурса!» – пробормотал я. Секундная заминка, и картинка изменилась. Сейчас трансляция шла с тактической камеры на шлеме одного из бойцов. Гагарин-старший вошел во двор Петропавловской крепости, как в собственную столовую. Неспешно, в развалку, со скучающим выражением на лице. Но я знал, именно сейчас старик играет на публику. На самом деле его поглощает ярость, и выплесни он ее, в этом адском пламени расплавятся даже древние камни бастионов. Бронетранспортер в глубине двора шевельнул башни и тут же отлетел в сторону, врезался в стену и замер наполовину расплющенной консервной банкой. Гагарин же, даже не сбившись с шага, продолжал движение вперед. Откуда-то из караулки выбежали несколько бойцов, вскинули автоматы и медленно опустили их, узнав Гагарина, после чего развернулись и вернулись в здание. Я мысленно поблагодарил их за разумное решение. Изломанные тела в прямом эфире – последнее, что нам нужно. А за то, что старик сдержится, открой бойцы по нему огонь, я бы ручаться не стал. Пока что картинка выглядела прекрасно. Дойдя до Петровских ворот, Гагарин сделал нетерпеливый жест рукой, и многотонная махина рассыпалась в щепки. Я лишь качнул головой. Демонстрация силы выходила более, чем впечатляющая, особенно если учитывать, чем она закончилась. Видимо, кто-то внутри не стал ждать, пока историческое здание разберут по кирпичику, и принял правильное решение, потому что за воротами Гагарина уже ждал никто иной, как его сын в сопровождении, а во, аж целого коменданта крепости. Вот это красиво, как по заказу. Скажешь, и не поверит, что это не было отрежиссировано. Старший Гагарин порывисто шагнул вперед, обнял сына, а потом бросил на коменданта уничтожающий взгляд и неспешно направился к выходу. «Корф, вырубай!» Улыбнувшись, скомандовал я. Продемонстрированного было более... чем достаточно. Бескровная, но решительная операция, капитуляция коменданта и освобождение Гагарина-младшего, все, как по нотам. Даже планируем мы все это заранее, лучше бы точно не получилось. Все, пора заканчивать. Будто услышав мои мысли, в наушнике заговорил кто-то из родственников Камбулата. У здания машины выгружается спецназ, будут штурмовать, связать их боем. Я лишь хмыкнул. Резиноплюи против дара и автоматов, я... конечно, ценю такую верность и преданность, но зачем нам напрасные жертвы? Нет, отходите по условленному плану, мы уйдем сами. Принято. А в эфире, тем временем, снова раздался звонкий девичий голос. Вы только что видели, как мы вернули свободу человеку, несправедливо брошенному в застенки. Ни в теории, ни на словах, на деле, проговорила Елизавета. Капитан Гагарин, на свободе, он жив, и скоро будет рядом с нами. Потому что я не отрекаюсь от своих, не торгуюсь, не молчу. А теперь подумайте, если я готова подняться за одного, что я сделаю ради всех вас, ради всей империи? Время, едва слышно выдал на канал Корф. Уходите, уходите, черт бы вас, тихо, прошипел Поплавский. Не мешай слушать, я не прошу вас идти за мной вслепую, не требую веры. Я лишь прошу, откройте глаза, посмотрите, кто стоит у руля сейчас, посмотрите, кого они бросают в подземелья, кого называют врагами, кто на самом деле боится правды. Я не узурпатор, я не пришла брать чужое, я возвращаю свое, вещала Елизавета для десятков миллионов застывших у экранов людей. Мою страну, мое имя, моих людей, я не веду вас в хаос, я возвращаю вам порядок, честь и достоинство. Возможно, путь будет долгим, возможно, трудным, но он будет нашим, без лжи, без страха, без тех, кто торгует родиной за обещание покровительства и стабильности. Я, Елизавета Александровна Романова, дочь императора, та, кого пытались стереть из истории, но история помнит, и история жива. Я, ваша императрица, и я вернулась. Выключай, скомандовал я, щелкнул тумблер, и через секунду студия разразилась аплодисментами. Хлопал не только наш отряд, хлопали все, техники, операторы, мужик в костюме и даже девушка-диктор. Елизавета зарделась и сделала шаг в сторону, уходя из-под света софитов. Только сейчас я понял, чего стоила ей эта речь. Бедняжка побледнела, на лбу выступил пот, но она продолжала держаться. «Кремень, как получилось?» Подойдя ко мне, тихо спросила Елизавета. «Великолепно, Ваше Величество!» Я ответил, ничуть не покривив душой. «Просто великолепно!» Спецназ вошел в здание, доложил Корф. «У вас пара минут, не больше, а мы уже закончили», хмыкнул я. «Судари и сударыни, всем спасибо за сотрудничество, господа офицеры. Полагаю, что нам пора». С этими словами я развернулся и ударом мощного молота вынес одну из стеклопанелей. В студию ворвался порыв ветра, взметнув со столов бумаги и уронив что-то из оборудования, а я сбросил рюкзак и вынул из него тугой сверток. «Ваше высочество, броню и разгрузку долой», — распорядился я. «Думаю, они нам больше не понадобятся, а вот лишний вес будет помехой». «Помехой для чего?» Елизавета, которую я намеренно не посвящал в детали отхода, хлопнула ресницами. «Для самого захватывающего приключения в жизни. Вы когда-нибудь задумывались, отчего люди не летают как птицы?» Усмехнулся я и развернул вингсьют в рабочее положение. «Нет, что ж, тогда самое время. Потому что сейчас Санкт-Петербург увидит такой журавлиный клин, равного которому еще не было в этом небе. Бойцы, по костюмам». Глава 26. Ветер хлестнул по лицу увесистой пощечиной, так, что шея хрустнула. Даже на высоте 80-х этажей воздух все равно оставался горячим, влажным и плотным, почти как кисель, сквозь который мне приходилось буквально пробиваться, вкручиваясь в пропахшие бензином и пылью объятия родного города. Люди не летают, подобно птицам, но сегодня мы решили нарушить извечное правило и отрастить крылья. Вингсьют, высокотехнологичное чудо из известных, разве что Корфу, материалов, наполнился ветром, и на мгновение показалось, что я и вовсе не падаю, а застыл на месте, едва покинув студию государственного канала. Секунды растягивались в вечность, и позади остались не только подробности операции, но и вообще все. Теперь я был один на один с развернувшейся панорамой, знакомой до мельчайшей черточки далеко внизу. Как и положено командиру, я уходил последним. В полусотне метров подо мной клином раскрывалась стая бойцов гардемаринской роты. Разумеется, никто так и не успел толком подготовиться к полету, но у парней хватало опыта десантных операций, и они летели красиво и ровно, почти на одинаковом удалении друг от друга, чуть ли не строем. Две фигуры забрали левее, только у Камбулата с Поплавским хватило глупости, то есть, положенной военным морякам отваги, лететь через залив в сторону Васильевского. Их страховали своды, но я все равно еще несколько мгновений смотрел вслед товарищам, будто мое внимание каким-то образом могло защитить их от неприятностей. Где-то позади внизу раздался сердитый треск, и в небо следом за крылатыми силуэтами потянулись огненные нити. Пулеметчик мог бы выбрать целью основную группу, но почему-то решил попытаться поймать двойку, уходящую над водой. Одна из фигур степенно и тяжеловесно нырнула вниз, уходя от трассеров, а вторая, длинная и тощая, лихо закрутилась и принялась выдавать хитрые фигуры, будто нарочно дразня стрелка. Тот смещал прицел, раскрывая смертельный огонь веером, но никак не мог поймать пляшущего в густой вечерней синеве крылана. Поплавский будто родился прямо в вингсьюте и летел так, будто все свои неполные 20 лет только этим и занимался. Убедившись, что с друзьями все в порядке, я чуть сдвинул руки, уменьшая площадь крыла и бросая тело в крутой пике, чтобы поскорее догнать летящую чуть в стороне от остальных крохотную фигурку. Наше бесценное сокровище, то, что я должен был любой ценой оберегать лично, и перед прыжком в пустоту, и после приземления, и, что самое важное, все полтора десятка километров пути сквозь ветер. Тяжелые и крепкие гардемарины, пусть даже уже без бронежилетов и оружия, шли клином на Лисий нос, где их уже ждали товарищи на автомобилях. Нам с Елизаветой предстояло лететь чуть ли не вдвое дальше, и какая-то часть меня до сих пор не верила, что это вообще возможно. Одаренный моего ранга вполне способен выдать достаточно энергии, чтобы удерживать облаченное в вингсьют тело в воздухе и все 30 километров, однако племянница такого уровня пока не достигла. Зато весила раза этак в полтора легче, и казалось, что гравитация над ней вообще не властна. Гардемаринский клин уже ушел вниз, а мы все также мчались почти параллельно земле, потеряв всего несколько десятков метров высоты. Я почти догнал Елизавету, и пейзаж под крыльями вингсьютов мелькал так быстро, что я едва успевал его разглядеть. Машины, крохотные, будто игрушечные, берег с пляжем, невысокие домики в лисьем носу и приморское шоссе, вдоль которого тускло поблескивающей стальной змеей выгибалась железная дорога. Я инстинктивно попытался подрулить, заходя на медленно ползущий по рельсам поезд, но тут же снова спрямил траекторию. В небе нет ни встречных авто, ни светофоров, ни перекрестков, и самый короткий и быстрый путь – прямой. Елизавета сообразила куда раньше, а теперь я нацелился шлемом в нужную точку, чуть расслабил плечи, уменьшая площадь крыла, и помчался вперед, еще больше набирая скорость. Домики внизу сменились лесом на берегу залива, но потом начались снова. Налетевший с залива ветер чуть не забросил нас в озеро, однако мы с Елизаветой кое-как выровнялись и вернулись на курс. Прямо над шоссе и дальше вперед, туда, где на пути уже маячили силуэты немногочисленных высотных домов. Ваше высочество, я нащупал на разгрузке кнопку рации. Парашют, кажется, уже пора. Нет, отозвался сквозь завывание ветра в ушах задорный девичий голос. Рано, я справлюсь. Сердце будто сдавило стальными клещами, время застыло, но я мог лишь наблюдать, как крохотная крылатая фигурка мчится прямо на громадину из бетона и стекла. Елизавете не хватало совсем немного, всего каких-то 10-15 метров высоты, чтобы пролететь над крышей. Неужели она не видит? Ваше высо, простонал я. Я смогу. Дар вспыхнул, расходясь в стороны волнами первозданной мощи, и уже готовый врезаться в стену силуэт подбросила вверх. Елизавета ловко прошмыгнула между двумя огромными антеннами и снова рухнула, теряя высоту, но теперь ей больше ничего не угрожало. Мы летели над частным сектором, и домишки в 1-2 этажа были не опаснее сосен, которые уже тянулись к нам зелеными ветвями. «Левее, ваше высочество», — напомнил я, — «садиться в парк небезопасно, я и не собираюсь». Елизавета рассмеялась и, сложив крылья, завалилась в сторону залива. Пролетела еще немного и, наконец, раскрыла парашют. Дернулась и повисла на стропах, разом теряя 2/3 скорости, и уже совсем неторопливо поплыла дальше вниз, пролетая над верхушками сосен и подковы изгиба железной дороги в сторону песчаного пляжа. Я тоже взялся за кольцо на плече, но буквально в нескольких десятках метров над землей передумал. Рухнул еще дальше вниз и только потом затормозил, разом выплеснув в горячий ветер половину резерва. Расправил крылья вингсьюта, выгибаясь навстречу восходящему потоку и поднял щит. Еще немного. Есть. Песок врезался в подошвы берцев, но вместо того, чтобы вцепиться и переломать мне все кости, послушно расступился. Я рухнул на одно колено и проехался по пляжу, оставляя за собой глубокую борозду. На мгновение показалось, что даже силы дара не хватит, чтобы полностью поглотить энергию удара. Суставы застонали, выкручиваясь, но усиленное конструктами тело все же выдержало. Я приземлился, так и не раскрыв парашют, и тут же бросился встречать падающую с небес государыню, на ходу сбрасывая ненужный уже крылатый костюм. Елизавета подогнула ноги, как я ее учил, и чуть подтянулась на стропах, мягко опустилась на пляж, пробежала несколько шагов, но потом все же запнулась, упала и покатилась по песку, увлекаемся смятым куполом. Ваше высочество, я подскочил, рухнул рядом, рванул из чехла на боку тактический нож и несколькими быстрыми движениями откромсал натянувшиеся от ветра стропы. Вы ты в порядке, живее всех живых. Елизавета рассмеялась и крепко обняла меня за плечи. Господь милосердный, мы это сделали, ведь сделали, целиком и полностью. Я кое-как встал и протянул руку, но не стоит оставаться здесь. Вся местная полиция наверняка уже стоит на ушах, где-то вдалеке завывали сирены, однако я не слишком-то волновался. Вряд ли хоть кто-то у кукурузины успел заметить, куда именно умчались две крылатые фигурки, отделившиеся от основного клина. А для немногочисленных людей на пляже странная парочка в вингсьютах была зрелищем пусть и не вполне обычным, но уж точно и не самым интересным. В курорт на берегу залива каждое лето приезжали любители виндсерфинга, кайтинга и прочих экстремальных развлечений. Разумеется, кто-нибудь непременно вспомнит, что видел нас, но это случится куда позже. А сейчас, сейчас нас заберут отсюда. Разглядев среди деревьев здоровенный черный джип, я на мгновение напрягся, и тут же облегченно выдохнул и помахал рукой. Машина ускорилась, перескочила через поребрик и, пробуксовывая, понеслась по песку в нашу сторону. «Вот и все, ваше высочество». Я стянул с плеч Елизаветы вингсьют. «Пора ехать домой». Джип круто развернулся и замер буквально в нескольких шагах передо мной. Двери, впрочем, пришлось открывать самим. Я загрузил племянницу на заднее сиденье, а сам обежал машину и плюхнулся на кресло справа от водителя. «Ты сумасшедший!» – прошептала Алена, стискивая меня в объятиях. «Почему без парашюта?» «А, собственно, зачем?» – усмехнулся я. «По-моему, так тоже неплохо. Ты, да ну тебя!» Алена явно хотела высказать мне все и сразу. «И за операцию, в которой я мог запросто поймать пулю или атакующий элемент, и за полет над городом, и уж тем более, за лихое приземление без парашюта, которое я выполнил, да, в общем, без особой причины, просто потому, что мог, дурак», едва слышно прошептала Алена, и поцеловала меня, в первый раз, неуклюже, едва не прикусив губу, но так жарко, что это уже ничуть не напоминало ни поздравление с удачно сработавшим планом, ни благодарность за спасение старшего брата, ни уже тем более что-то обезличенно дружеское, наверное, поэтому поцелуй и затянулся. КХМ. Елизавета на заднем сиденье демонстративно откашлялась. «Мне приятно наблюдать, как вы рады снова друг друга видеть, но, господи, я вам не мешаю». «Нет, ваше высочество», — рассмеялся я, — «ничуть, и все же задерживаться здесь не следует». Алена с явной неохотой выпустила меня из объятия и взялась за руль. «Полиция уже скоро будет здесь». «Я так не думаю». Я развалился в пассажирском кресле. «Полагаю, у них сегодня и так хватит работы. Я уже минуты две как переключил рацию обратно на общий канал, и, судя по переговорам, в городе творились те еще дела. Кое-какие сегодняшние события были запланированы мною заранее, однако некоторые, похоже, случились и сами по себе. Захват телестудии и выступление Елизаветы в прямом эфире центрального канала было лишь первым камушком, а штурм Петропавловской крепости и вовсе обрушил на Петербург целую лавину. Где-то на юге стреляли, гвардейские полки, преданные Морозову, прорывались из города, пробивая дорогу тяжелой техникой, и к ним, кажется, присоединялись и спецы, и регулярные части. Корф подключился к полицейской частоте, отмечал точки на карте, и, судя по его докладу, Мещерский со своими людьми кое-как контролировал только самый центр вокруг Зимнего, и то не целиком. «И что теперь?» – поинтересовалась Елизавета, когда Алена вырулила с пляжа на дорогу. «Какие-какие у нас планы?» «Полагаю, сейчас вам лучше отдохнуть», – отозвался я. «Желательно до утра, а я собираюсь нанести визит одному брауншвейгскому герцогу». Глава 27. Алена высадила меня в Репино, где на неприметной улочке меня уже ожидал такой же неприметный автомобиль. Серенький ибериец Тискака. Бюджетная малолитражка, коих полно на улицах Санкт-Петербурга. Впрочем, серьезных задач перед ним и не стояло. Все, что нужно от машины, доставить меня из точки А в точку Б, а потом увезти обратно. Без погонь, таранов и лихих маневров. По крайней мере, я на это очень надеялся. То, что в городе происходит нечто, стало ясно уже на въезде. Там, где еще сегодня днем стоял блокпост, нынче лишь сиротливо маячили бетонные блоки, да дымился остов сгоревшего бронетранспортера. Я присмотрелся. Нет, герба на закоптившемся железе не разобрать, но, полагаю, принадлежал он лояльным мещерскому полкам, которые решили погеройствовать и встать на пути преображенцев или семеновцев. Что ж, жаль, конечно, но ничего не поделать. Не бывает совсем мягких переворотов, жертвы в любом случае неизбежны. И хорошо, если эти останутся единственными. Хотя в глубине души я понимал, не останутся. Но в данном случае как нельзя лучше подходит поговорка «цель оправдывает средства». По крайней мере, я в этом был уверен. Несмотря на дерзкий захват телестудии, улицы были практически пусты. Ни патрулей, ни кордонов, обязательных по плану перехват. Просто потому, что самопровозглашенным властям резко стало не до этого. Опустив стекло, я впустил в салон приятный летний ветерок, а вместе с ним в машину ворвались звуки отдаленной перестрелки и рев тяжелой техники. Наш выход в эфир оказался той самой костяшкой домино, что повлекла за собой цепную реакцию, укладывая остальные целыми рядами. Мне даже не нужно было связываться с соратниками, включать новости или заходить на городские порталы, чтобы понять, что происходит. Преданные Морозову и Совету Безопасности войска брали под контроль стратегически важные объекты, окружали воинские части, занимали аэродромы, оцепляли полицейские участки. Рабочая рутина государственного переворота. Когда-то я все это уже проходил, разве что тогда события развивались гораздо стремительнее и жестче. Сейчас, хотелось надеяться, все случится гораздо проще и бескровнее. Да, кто-то будет до конца пытаться исполнить свой воинский долг, так, как он его видит, но гораздо больше окажется тех, кто сложит оружие, отказавшись стрелять в своих же однокашников. Не в последнюю очередь это заслуга наших ошеломительных побед в медиапространстве, интервью с Маской и выступления Елизаветы в прямом эфире. Люди устали. Сначала Келлер, потом Морозов, за ним Мещерский. Целая череда громких самовыдвижений утомила всех, и появление Елизаветы, крови от крови и плоти от плоти покойного императора, очень многие восприняли, как благо. Мы обозначили себя как нельзя более вовремя, подгадав идеальный момент, и теперь чаша весов все сильнее клонилась в нужную сторону. Раздался холодящий кровь вой, и я выглянул в окно. Над городом прошел штурмовик, заставляя машины притормозить, а редких прохожих втянуть голову в плечи. Самолет свалился было в пике, заходя на цель, но в последний момент выровнялся и ушел на разворот, удаляясь. Здравый смысл возобладал, то ли у самого пилота, то ли у его непосредственного руководства. Я улыбнулся. Гражданской войны, на которую так рассчитывали многие за пределами империи, не будет. Страна не утонет в крови. Думаю, командующие остальными войсками, оказавшихся сейчас запертыми в своих расположениях, проявит не меньшее благоразумие, и уже к утру столица будет в наших руках. По крайней мере, важнейшие ее объекты. Время зимнего еще не пришло, но скоро придет. Впрочем, это было не моей заботой. По крайней мере в данный момент, сейчас у меня другая задача, не менее, а может быть, и более важная, чем изоляция воинских соединений, способных сорвать наш план. Благополучно добравшись до Крестовского острова, я свернул в переулок, не доезжая до нужного мне адреса примерно квартал, остановил машину и заглушил двигатель. Откинувшись в кресле, прикрыл глаза. Все же бешеный темп событий последних дней умотал даже молодое и усиленное конструктами тело. Ладно, ничего, сейчас посижу пару минут, и в порядке. Вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох, нормально. Пора работать. Выбравшись из машины, я открыл багажник, достал из него спортивную сумку и принялся снова облачаться в черный штурмовой комбинезон. Разве что экипировку сменил. Вместо тяжелого полноразмерного бронежилета взял легкий плейт-карриер, практически не стесняющий движения. В петлю на боку ушла короткая резиновая дубинка с интегрированным шокером, на бедро – тазер. Из боевого оружия при мне остался только пистолет в кобуре на груди и нож. Правда, пускать в ход я их собирался только в самом крайнем случае. И на этот раз не потому, что противостоять мне будут подданные империи, а вовсе даже наоборот. Если ситуация обернется совсем плохо, я, конечно, церемониться не стану, но пока лучше обойтись без международного скандала. Итак, сколько их еще предстоит? Проверив снаряжение, я закрыл багажник и, стараясь держаться в тени, двинулся по переулку. Свернул, миновал несколько домов и остановился неподалеку от нужного. Его светлость герцог Брауншвейгский выбрал в качестве резиденции шикарный особняк. По иронии судьбы, совсем неподалеку от той дачи, которую я разворотил ударом луча смерти, направив секретное оружие Распутина против него самого. Непонятно, почему Георг не воспользовался приглашением кого-то из местных сторонников, готовых предоставить его светлости в пользование собственные дворцы, но мне так было даже лучше. Вломиться в тот же дворец Юсупова на мойке было бы куда сложнее, а здесь, сверившись со схемой в телефоне, заботливо выданной Корфом, я прикинул слепую зону камер наблюдения, коротко разбежался и, слегка подтолкнув себя даром, взлетел на каменную стену, распростерся на гребне, осмотрелся, изо всех сил напрягая ночное зрение. Ага, есть. Темная фигура неспешно двигалась по периметру, совершая традиционный обход, но расслабленно и без огонька, лишь отдавая долг служебным обязанностям. Дождавшись, когда часовой пройдет под стеной, я, не мудрствуя лукаво, просто свалился на него сверху. Сгруппировавшись в полете, приземлился за его спиной, взял в захват, провел удушающий, и уже через несколько секунд укладывал бесчувственное тело в траву. Кляп, пластиковые стяжки. Готово, можно двигаться дальше. Пользуясь тем, что форма у нас с иберийцами была практически одинаковой, дальше вдоль забора я шел, не скрываясь. В темноте черные комбинезоны не различишь даже с 5 шагов, а когда я подберусь ближе, соображать уже будет поздно. Увидев темную фигуру, идущую навстречу, я аккуратно потянул из петли на поясе дубинку, подпустил часового ближе, бросил взгляд влево и, дождавшись, когда от крыши, на которой, теоретически мог сидеть наблюдатель, нас прикроет раскидистое дерево, резко бросился вперед. Наконечник дубинки ткнулся в шею иберийца, я нажал кнопку, и боец дернулся, когда его прошил мощный электрический разряд. Отдернув дубинку, я крутанулся вокруг своей оси, оказавшись у иберийца за спиной, и, коротко размахнувшись, обрушил дубинку ему на затылок. Бедняга рухнул, как подрубленный. Я подхватил тело и оттащил его в сторону. -2. Плохо. Я все же надеялся проскользнуть незамеченным. Чем больше я глушу иберийцев, тем выше вероятность, что кого-то из них хватится. А это мне совсем не нужно. Спеленав бойца, я наплевал на конспирацию вместе с незаметностью и рванул через открытое пространство к дому. Скользнул вдоль стены, ухватился за водопроводную трубу и быстро полез вниз. Минута, и я на крыше. Пригнувшись, чтобы не маячить на фоне неба, я быстро двинулся вдоль карниза, поглядывая по сторонам. Наблюдателя на крыше, кажется, все же не было, но я решил не рисковать. Присев, я достал из кармана телефон, убавил яркость до минимума и сверился с планом здания. Да, это здесь. Что ж, поехали. Несколько движений, и вот я уже мягко приземлился на балконе. Присел, послушал ночь. Тихо. Отлично. Продолжим. Я планировал потратить на проникновение больше времени, готовясь вырезать часть стекла, чтобы разблокировать ручку двери, но все оказалось куда проще. Видимо, его светлость не жаловал кондиционеры, и дверь на балкон оказалась приоткрытой. Качнув головой, я усмехнулся легкомысленности иберийцев. Да и Мещерского, пожалуй, тоже. Будь Георг моей последней надеждой, я бы засунул его в самый глубокий подвал Зимнего, окружив двойным кольцом одаренных и тройным автоматчиков. А здесь, даже обидно, иберийский стыд. Проскользнув внутрь комнаты, я замер на пороге и огляделся. Георг, раскинувшись звездой поверх одеяла, мирно сопел на кровати. Улыбнувшись этой умильной картине, я пересек комнату, взял стул и подставил его спинкой под дверную ручку. Не бог весть какая защита, но пару лишних секунд она мне, в случае чего, даст. Второй стул я поставил его у кровати Георга. Уселся, достал пистолет из наплечной кобуры и неспешно накрутил глушитель. После чего положил оружие на колени и театрально откашлялся. Нужно отдать Георгу должное. Отреагировал парень достойно. Рука рванулась под подушку, а сам он сжался, подобно взведенной пружине, готовой распрямиться в любую секунду. «Не стоит, ваша светлость», — мягко проговорил я. «Вы же знаете, я успею первым». Георг на миг замер, выдохнул, а потом медленно убрал руку из-под подушки и сел на кровати. «Какой неожиданный сюрприз, Владимир», — проговорил он, внимательно глядя на меня, но главным образом, на пистолет. «Чем обязан столь позднему визиту?» «Доброй ночи, Георг», — кивнул я. «Да вот проходил мимо, решил заскочить, поболтать немного. Боюсь, сейчас не самое подходящее время для болтовни, Владимир». Георг изо всех сил пытался держать лицо, и, должен признать, ему это удавалось. «Увы, боюсь, более подходящего уже не найти», — со вздохом ответил я. «К тому же это болтовня в интересах вашей светлости. Я думал, мы давно на «ты», Владимир», — настороженно проговорил Георг. «После всего, через что нам пришлось пройти вместе, после того боя на буксире, после...» «Я помню, Георг, помню обо всем», — ответил я. «Уже серьезно, без всякой тени издевки или иронии. И только поэтому я трачу свое время на этот разговор. И, как я уже сказал, он в твоих интересах. Я очень внимательно слушаю. Помнится, у тебя было ко мне некое интересное предложение», — проговорил я. Георг удивленно вскинул брови. «Должен сказать, ты выбрал весьма экстравагантный способ его обсудить», — хмыкнул он, понемногу беря себя в руки. «Это точно не могло подождать до утра?» «Не могло», — кивнул я. «Утром будет поздно, потому что я пришел не обсуждать твое предложение, а сделать тебе другое». «Как интересно», — Георг явно через силу улыбнулся. «Я весь внимание. Уезжай». Я не до конца совладал с голосом, и в нем проскользнула вся накопившаяся усталость, и от этого слова прозвучали еще весомее. «Просто уезжай, не мешкая. Как только расцветет, а лучше прямо сейчас. Уезжай и больше никогда сюда не возвращайся». «С какой стати?» — вскинулся Георг. «Кажется, ты не понимаешь, Владимир, завтра меня, нет, это ты не понимаешь, я легонько постучал глушителем пистолета по колену, если хочешь сказать, что завтра тебя назовут законным преемником покойного императора, вынужден тебя разочаровать, завтра это будет совсем другая страна, а для тебя, если ты не примешь мое предложение, завтра не наступит вовсе, я здесь только из уважения к тому, что ты в нужный момент не подвел, не испугался и прикрыл мне спину. Пусть даже и преследуя собственные интересы, усмехнулся я, боевое братство для меня не пустой звук, но, у меня нет выбора, Георг, а у тебя выбор пока еще есть, потому я предлагаю в последний раз, просто уезжай. Георг внимательно посмотрел на меня, перевел взгляд на пистолет и спросил, кажется, уже приняв решение, почему ты уверен, что я сдержу слово, ведь я могу сейчас пообещать тебе уехать, а завтра ты погибнешь. Сухо ответил я, возможно, как герой, но погибнешь, и это чертовски обострит отношения между странами во всей Европе, возможно, вплоть до объявления войны. Скажи, Георг, ты любишь свой Брауншвейг? Да-да, явно не понимая, к чему я веду, выдавил из себя Георг. Тогда возвращайся домой, или ты его больше не увидишь. Ты неплохой парень, но умудрился влезть в игры больших и очень злых мальчиков, Георг, и в этих играх с самого начала тебе уготована весьма незавидная роль. Мальчика для битья, марионетки, повода для войны, выбирай, что тебе больше нравится. Я покосился на дверь. Неужели ты хоть на минуту мог допустить, что тебе и впрямь позволит править, а не только носить корону? Георг промолчал. У этой страны уже есть правитель, и это не ты. Потому подумай, о чем я тебе сказал. Я встал и принялся скручивать глушитель со ствола. Сейчас я окончательно осознал, насколько сильно устал, а еще понял, что мне чертовски жаль Георга, неплохого, в общем-то, мальчишку, который заигрался во взрослые игры, посчитав себя значимой фигурой. Что ж, лучше получить прививку от наивности, чем пулю. Сунув пистолет в кобуру, я шагнул к балкону, на пороге задержался, обернулся и проговорил: «Надеюсь, что ты примешь правильное решение. Удачи, Георг». Взявшись за перила, я одним движением перемахнул через них, отправляя тело в темноту. Земля мягко толкнулась в ноги, и в тот же момент откуда-то издалека донесся звук мощного взрыва, а горизонта светила яркая вспышка. Я вздохнул и, продолжая держаться в тени, двинулся обратно к забору. Кажется, это будет чертовски длинная ночь. Глава 28. Все-все готово. Морозов замялся. И непродолжительный и по-военному емкий доклад завершился будто бы на полуслове. За прошедшие пару недель старик, похоже, так и не смог решить, как ко мне обращаться, то ли в соответствии с чином и титулом почившего 10 лет назад генерала и светлейшего князя, то ли как к прапорщику Острогорскому, то ли как к некому усредненно безликому Владимиру Федоровичу, которого, тем не менее, называл на «ты». Правда, исключительно с глазу на глаз. Вольно, генерал, усмехнулся я, и, оглядевшись по сторонам, добавил: «Да ладно тебе, старик, как-нибудь разберемся». На мгновение в глазах под кустистыми седыми мелькнуло что-то вроде благодарности, но взгляд Морозова тут же снова стал сначала строгим, а потом и сердитым. Разумом старик, конечно же, понимал, кто стоит перед ним. Однако окончательно смириться с юнцом в качестве главнокомандующего объединенными силами гвардейских полков и особой гардемаринской роты так и не смог. Многоопытному вояке и главе Совета имперской безопасности не слишком-то нравилось подчиняться какому-то там прапорщику, пусть даже не совсем обычному, а подчиняться приходилось. Не то чтобы я так уж сильно тянул на себя одеяло, однако безграничное доверие Елизаветы добавляло мне очков в глазах всех союзников, от старших офицеров преображенцев и семеновцев до самых дремучих старцев из многочисленной камбулатовской родни. Формально моя должность называлась советник по особым вопросам, но на деле это означало, скажем так, что-то куда большее. «Как-нибудь разберемся», — эхом повторил Морозов. «Начали за здравие. Теперь бы еще закончить как положено». Первые машины с гвардейскими знаменами на башнях и турелях появились на улицах Петергофа еще на рассвете, и буквально через несколько часов город был в наших руках. Пускай не так уж тихо, зато мирно. Без единого выстрела, взрыва гранаты или хотя бы увесистого удара прикладом или армейским ботинком. Гражданские чины поспешили поприветствовать новую хозяйку, местная полиция взяла под козырек, а расквартированные в Петергофе регулярные части. В общем, вояки просто продолжали службу, как ни в чем не бывало. И если кто-то из полковников и получил распоряжение поднять бойцов по тревоге и незамедлительно воспрепятствовать мятежу гвардии, то приказы из министерства, или откуда там они вообще теперь могли поступать, таинственным образом затерялись по пути к непосредственным исполнителям. Прямо как в 93-м. Справимся. Я отодвинул занавеску и указал на колонну техники, неторопливо катившейся по Санкт-Петербургскому шоссе. Я не так уж хорошо разбираюсь в политике, но по-моему это называется триумф. Горожане встречали гвардейцев с цветами и имперскими флагами. Примерно четверть из собравшихся вдоль центральных улиц согнали в добровольно-принудительном порядке ушлые местные чиновники из тех, кто уже успел сообразить, что ветер переменился. Но остальные явно пришли сами, просто потому, что хотели хоть одним глазком увидеть будущую императрицу. «Город наш, пожалуй», — с явной неохотой проворчал Морозов. «Но остальное еще предстоит взять. Возьмем». Я пожал плечами. «Как будто у нас есть выбор. На этом беседу, пожалуй, следовало закончить». Старик кое-что смыслил в боевой работе пехоты тяжелой техники в условиях плотной застройки, однако вряд ли так уж хорошо представлял, что делать дальше. Впрочем, как и я сам, просто улучшенный конфигураторами 18-летний мозг соображал раз этак в 5 быстрее. «Присмотри пока за ними». Я кивнул в сторону шагавшего по проспекту строя гвардейцев. «А я проведаю ее высочество. Кажется, пора готовиться к пресс-конференции». «Не рано?» Морозов приподнял седую бровь. «Ты ведь сам хотел помариновать их подольше». «Самое время», — отмахнулся я. «Я хочу, чтобы в кадр попало все, что нужно. К примеру, статские и военные чины, явившиеся к импровизированному двору будущей императрицы». Елизавета принимала клятвы в вечной преданности уже третьи сутки подряд, и поток желающих явно не собирался иссякать. Нам даже пришлось выделить чуть ли не весь первый этаж дворца, чтобы ожидающие высочайшего внимания могли ожидать с каким-никаким комфортом. Второй и третий занимали наспех созданные рабочие группы, способные хоть как-то дублировать основные государственные структуры. А штаб мне пришлось вынести за забор, в здание Петерговской гимназии, которое я как раз и покинул после беседы с Морозовым. Перешел через Правленскую улицу, отсалютовал часовым на воротах и зашагал по парку. Если память мне не изменяла, в это время Елизавета как раз должна была выйти на прогулку. Разумеется, не только для моциона, но и для того, чтобы пообщаться, скажем так, в неформальной обстановке, с теми, кого по той или иной причине не могла принять официально. Я рассчитывал, что многие из столичных родов пожелают тайком отправить в Петергоф своих посланников или представителей. И, похоже, не ошибся. Я еще не разглядел среди аллей маленькую фигурку, неспешно идущую в окружении темно-красных мундиров гардемаринской роты, однако шагавшую следом за Елизаветой толпу не заметил бы только слепой. Гражданские, военные чины, мужчины, женщины и даже дети – кто-то из петербургских аристократов для пущей убедительности явился всем семейством, надеясь, что будущая государыня непременно оценит такую демонстрацию преданности. Впрочем, куда больше меня интересовали те, кто следовал за красными мундирами на куда более почтительном расстоянии. Среди них, как ни странно, хватало и уже знакомых лиц, тех самых, что я весьма продолжительное время наблюдал в интернациональной свите Георга. После того, как его светлость герцог Брауншвейгский изъявил желание в спешке покинуть столицу, число его поклонников существенно поубавилось, и большая часть заморских послов и генералов тут же принялась обхаживать Елизавету. Британцы, французы, итальянцы, немцы и еще бог знает кто и не думали отправляться во свояси, видимо, получили от своих президентов и монархов вполне конкретные указания. Подойдя поближе, я разглядел троих высоких чинов из Иберийского посольства. Официальная позиция Мадрида, разумеется, не изменилась, однако его величество Альфонсо XIV не постеснялся отправить своих людей в Петергоф. Вряд ли они явились к Елизавете предложить выгодный союз между державами, скорее даже наоборот. Однако все это что-то да означало. Пусть пока еще не признание законности претензий наследницы рода Романовых на российский престол, но хотя бы теоретическую возможность такого варианта. Еще неделю назад старик Альфонсо наверняка спал и видел, как бы пристроить на трон в зимнем своего ставленника, но теперь осторожно стелил соломку и готовился и к другим вариантам. Хотя бы потому, что политики такого уровня никогда не складывают все яйца в одну корзину. Доброго дня, ваше высочество. Я осторожно раздвинул плечами фигуры в темно-красных мундирах. Чудесная сегодня погодка, не правда ли? Четырех молодых парней, младших наследников кого-то из столичных князей, тут же как ветром сдуло. Какая-то из петербургских желтых газет, может, даже с подачи Корфа или Маски, записала меня в женихи Елизаветы, и все прочие претенденты на эту вакансию, скажем так, предпочитали держаться подальше от прапорщика Острогорского. Я не спешил выступить с опровержением, в конце концов, такая новость в каком-то смысле даже играла нам на руку. Попозируем немного, я осторожно взял Елизавету под локоть. Завтрашнему выпуску «Ведомости» определенно не помешает фото для первой полосы. Что угодно, лишь бы больше не слушать эту ерунду. Ее высочество определенно хотело выразиться покрепче, однако сдержалась. Вряд ли сейчас нас мог подслушать хоть кто-то, кроме моих сослуживцев из особой роты. Однако и этикет, и осторожность следовало соблюдать в любом случае. «Ты готова?» Я чуть ускорил шаг и указал на столпившихся у дворца журналистов. «Самое время вспомнить, что надо сказать этим. Не переживай, я всегда готова». Елизавета улыбнулась, подмигнула и повернулась навстречу объективам, разом перевоплощаясь из девчонки почти на 2 года младше меня нынешнего в без 5 минут царствующую императрицу. Я прошел с ней под руку еще несколько шагов, то и дело щурясь от вспышек фотокамер, но потом все же отстал. Совместные снимки отлично годятся для газет, однако с интервью Елизавете лучше справиться самой. Евгения Лисовина, Первый канал. От толпы журналистов отделилась невысокая бойкая девушка с короткой стрижкой. «Ваше высочество», буквально на пару слов. «Доброго дня, сударыня». Елизавета учтиво склонила голову. «Разумеется, для ваших зрителей, все, что угодно. Насколько нам известно, вы намерены заявить о своих правах на престол», выдохнула журналистка в микрофон. «Скажите, пожалуйста, каким именно образом вы собираетесь обойти ограничения, которые в подобных случаях накладывает акт престола наследия, обнародованный еще императором Павлом в 1800. Достаточно. Для начала скажу, что я не просто намерена, я уже заявила о своих правах на российский престол. Сформированная мною лично правительственная комиссия уже работает, мне уже подчиняются войска и государственные служащие». Елизавета взглянула на меня и снова развернулась к камерам. «Со дня на день я ожидаю, что присягу принесут также и члены Совета имперской безопасности и заседатели Государственной Думы. И тогда я непременно потребую у них, и лично у его сиятельства канцлера Ивана Петровича Мещерского, внесения всех соответствующих ситуаций правок в акт престола наследия».